Всегда удивляться я должен, Христос, кто нас возлюбил. Ведь я был неправда исполнен, а Он кровь за нас пролил. Вера весть чудная, вечно новая, слушать я ее готов. Вера весть чудная, вечно новая, про Спасителя любовь. Он молит о нас и Гефсимане, Отец, воля пусть твоя. Ангел от неба нисходит Христа, чтобы подкреплять. В борьбе Гефсиманской суровой, где должен он так страдать. Весть чудная, вечно новая, слушать я ее готов. Весть чудная, вечно новая, Спасителя любовь. Когда я на небо прибуду и славу Христа узрю, о том, как Он грешников любит, на небе я им спою. Спасителя.